Прости, что так получилось. Третий эксперимент закончился незадолго до возвращения матери. В попыхах прибрав кухню, Йосихико вызвался проводить Ханоку до дома. Ты меня прости, что побеспокоил. Это Йосихико наивно решил, что любая девушка легко справится с готовкой, и свалил на Ханоку ответственную работу. Он украдкой посмотрел на ее бледное лицо, стараясь не обгонять. Когда Йосихико понял, что у Ханоки тоже почти нет опыта, попытался объяснить ей, что делать. Параллельно с этим ему приходилось напоминать Тадзимамури на Микото, чтобы тот не слишком усердствовал, и предупреждать Кагане не вмешиваться. Йосихико боролся как мог, но в конце концов у них получился только крем. Когда они достали из духовки тесто, оказалось, что оно наполовину поднялось, а потом снова сдулось. Ханока перепутала сахар с солью и сильно расстроилась, что допустила такую банальную ошибку. «Знала бы, что придется, пекла бы в свое время сладости», — тихо обронила Ханока. Йосихико кольнула в груди. По разговорам с ней и Катара он знал, что из-за особых глаз у этой девушки практически нет друзей. К тому же ее отец и мать сильно заняты храмом, так что никто бы не помог ей учиться. «А Йосихико?» Решившись, заговорила Ханока, когда Йосихико в очередной раз мысленно отчитывал себя. «Можно я и завтра приду помочь? Завтра суббота, планов у меня нет», — предложила она и тут же потупила взгляд. «Правда, я не знаю, будет ли от меня толк». Йосихико чуть было не засмотрелся на ее лицо, но опомнился и выпрямился. «Конечно, твоя помощь будет очень кстати. Мы все новички, так что приходи, будем учиться вместе с Тадзимамори». Дом Йосихико загадочным образом превратился в кружок кондитерского дела, но жаловаться он не мог. И вообще, пусть лучше будет хотя бы одна очаровательная школьница, чем просто троица перепачканных мукой мужиков. «Кстати, если у нас хорошо получится, можешь взять угостить Накисаваму Ноками. Уверен, она обрадуется». По весне она радовалась даже клубнике, так что и профитроли наверняка съест с радостью. Ханока слегка улыбнулась и ответила. «А главное, если получится, Тадзимамори на Микото сможет поверить в себя». Когда на третий раз у них получился апельсиновый крем, Тадзимамори на Микото уже расчувствовался настолько, что заплакал, а ведь главное еще впереди. «Знаешь, какой-то он слишком уж неуверенный в себе. При жизни он был правителем, выполнил приказ императора, а после смерти превратился в бога. Даже с поправкой на потерю сил у него слишком низкая самооценка». Йосихико недовольно вздохнул и посмотрел в небо. Было еще светло, но вместо солнца виднелись только угрюмые тучи. Сезон дождей уже начался, хотя сегодня осадков не обещали. По крайней мере, он должен успеть проводить Ханоку и вернуться домой, не промокнув. «Может быть, его что-то тяготит?» — тихо предположила Ханока, когда они стояли на перекрестке, и ветер от проезжающей машины потревожил ее волосы. «Тяготит?» — переспросил Йосихико, едва разобрав ее голос на фоне рева двигателей. «Раньше я так ненавидела свои глаза, что не верила в себя», — ответила Ханока и посмотрела на Йосихико всепроницающими небесными глазами. Раньше этот взгляд казался Йосихико холодным, но в последнее время заметно смягчился. «Да, об этом я не подумал». До сих пор Йосихико считал, что робость Тадзимамори на Микото связана только с его слабостью. Хотя во многом на сегодняшнюю возню на кухне их сподвиг Кагане, Йосихико действительно хотел выполнить заказ бога, чтобы помочь ему поднять самооценку. Но что, если на самом деле его гложет нечто иное? «Спасибо, Ханока. Я подумаю». В ответ на благодарность Ханока смущенно покачала головой и слегка покраснела. Когда Йосихико вернулся домой, в его кровати храпел, раскинув лапы в стороны Кагане. А Тадзимамори на Микото дремал, положив голову на стол. Похоже, он уснул, записывая усвоенное за сегодня. Судя по всему, он сильно вымотался, занимаясь непривычным делом. А Лис просто объелся. Надо же, как он серьезно подошел к делу. Йосихико заглянул в тетрадь, которую выдал богу из старых запасов, ставших ненужными после университета. Тадзимамори на Микото уже исписал ее больше, чем наполовину. В тетради подробно описывались размеры и цвет вчерашних пирогов и пирожных. Особенно подробно были описаны фрукты, особенно вкус манго и бананов из кафе. Очевидно, он отведал их впервые и сильно впечатлился. Ну да, в его время ведь ни тех, ни других не было. Неудивительно, что вкус потряс его до глубины души. Оба фрукта ведь не в пример слаще татибаны, считавшиеся деликатесом в те времена. Если они ему так понравились, почему он не попросил сделать что-нибудь с банановым вкусом? Рядом со спящим богом стояла емкость с апельсиновым кремом, который они сегодня с таким трудом изготовили. Йосихико тихонько поднял ее. Конечно, он понимал чувство бога, не желавшего расставаться с плодами своих трудов, но этому крему место в холодильнике, причем в каком-нибудь укромном уголке, где его не найдут мать и сестра. «Почему именно апельсиновый крем?» – пробормотал Йосихико, глядя на емкость. Когда Йосихико спросил у бога, что он хочет приготовить, тот сразу предложил апельсиновые профитроли. Перед этим он с огромным удовольствием съел пирожное, но что-то в апельсиновом креме запало ему в душу. Быть может, он напоминал ему о той татибане, но в любом случае было в его привязанности что-то непонятное. «Значит, его что-то тяготит?» Йосихико вспомнил слова Ханоки и выражение, промелькнувшее на лице Тадзимамори на Микото в том кафе. Он словно что-то недоговорил, словно запретил себе что-то говорить. Он настаивал на креме, потому что полюбил его? Потому что он напоминал ему о прошлом? Или же что-то заставляет его использовать именно татибану? Пробормотал Йосихико. Как он относится к татибане? Какое-то время Йосихико молча думал. Вдруг его посетила мысль, и он тихонько вышел из комнаты. Запрятав крем в холодильник, он снова покинул дом. Йосихико понял, что знал Тадзимамори на Микото только как бога сладостей. Когда он жил? Чем жил? Как жил? Возможно, ответ кроется именно в этом.